Глава 13. Прелестная Сент-Ив едет в Версаль. Описав, как наш узник утешался в горестях заключения развитием ума, обнаружившего после блуждания во мраке столь блестящие способности, пора нам взглянуть, что делали в это время добросердечный приор, его сестра и прекрасная затворница Сент-Ив. В конце первого месяца они стали беспокоиться, а по истечении 3 месяцев беспокойство их превратилось уже в тревогу, граничившую с отчаянием. Всевозможные предположения, основанные на ложных слухах, делались без конца. Через полгода явилось даже страшное подозрение, что простодушного нет более в живых. Наконец, приор и его сестра узнали из письма, присланного в Британию одним офицером Королевской гвардии, что какой-то молодой человек, по описанию похожий на простодушного, приехал однажды в Версаль, но затем в ту же ночь исчез неизвестно куда, после чего о нем не было ни слуху, ни духу. «Увы», — повторяла мадемуазель де Каркабон, «племянник, наверное, сделал какую-нибудь глупость, за которую пришлось расплачиваться. Он молод, он бретонец, и потому, конечно, не имеет никакого понятия о том, как следует вести себя при дворе. Знаешь, милый брат, я никогда не бывала ни в Париже, ни в Версале. Вот прекрасный случай нам туда съездить. Может быть, нам удастся отыскать там нашего бедного мальчика? Ведь он сын твоего брата, и потому помочь ему наш святой долг. Как знать, может быть, нам и удастся сделать из него субдиакона, когда улягутся в нем увлечения молодости. У него большое расположение к наукам. Ты помнишь, как он рассуждал о Ветхом и Новом Завете? А ведь мы ответственны за его душу. Он окрещен нами. Возлюбленная его Сент-Ив плачет день и ночь. Наша поездка в Париж решительно необходима. Если он попал там в один из тех гнусных веселых домов, о которых мне так много рассказывали, то мы сумеем его образумить и спасти». Эта речь тронула приора. Он отправился к епископу Сен-Мало, крестившему простодушного, прося благословения и совета. Епископ вполне одобрил план предположенного путешествия и снабдил приора рекомендательным письмом к отцу Лашезу, духовнику короля, занимавшему один из важнейших постов во всем государстве. Такие письма получил приор к парижскому архиепископу Гарлею и епископу города Мо Боссюэту. Наконец, брат и сестра уехали, но по прибытии в Париж почувствовали себя как бы заблудившимися в лабиринте. Денежные их средства были ничтожны, а между тем для поисков приходилось нанимать каждый день карету. В конце концов, они не нашли ничего. Приор отправился представиться почтенному отцу Лашезу, но государственный муж был в этот час занят с девицей трон и не мог давать аудиенции приорам. Архиепископ Гарлей тоже совещался о каких-то церковных вопросах с госпожой Ледигьер. Приор поехал, наконец, в загородный дом епископа города Мо, но и тут получил ответ, что прилад рассматривает вместе с девицей Молеои новое сочинение госпожи Гюйон о мистической любви и тоже никого не принимает. После долгих скитаний ему, впрочем, удалось, наконец, кое-как добиться свидания с поименованными лицами и изложить им свою просьбу. Оба, точно сговорившись, ответили ему, что не могут вмешиваться в это дело, поскольку племянник приора не носит звания субдиакона. Приор решил посоветоваться с иезуитами. Первый из этих почтенных встретил его с распростертыми объятиями, уверяя, что почувствовал к нему необыкновенное расположение с первого взгляда. Он клялся, что святой орден всегда с особенной любовью покровительствовал бретонцам. «Но скажите, любезный приор, ведь ваш племянник не гугенот?» — был вопрос. «О нет, почтенный отец», — ответил приор. «И не янсенист? Еще того менее. Он даже едва христианин, потому что мы его окрестили всего 11 месяцев тому назад». Вот это хорошо», — забормотал иезуит. «Поверьте, что мы о нем позаботимся. А что, скажите, приорство ваше дает вам порядочный доход?» «Ничтожный почтенный отец. Племянник стоит мне очень дорого». «Нет ли, скажите, янсенистов в вашем околотке? Берегитесь их, любезный приор, берегитесь. Эти люди опаснее всех гугенотов и атеистов вместе взятых». Приор уверил его, что в приорстве Святой Горы не слыхивали даже, что такое янсенизм. «Ну, тем лучше», — торопливо ответил иезуит. «А теперь прощайте и верьте, что я готов сделать для вас все, что вы пожелаете». С этими словами он учтиво захлопнул за приором дверь и больше о нем не вспоминал. Так бесполезно протекало время. Бедный приор и его сестра были в полном отчаянии. Между тем проклятый судья все еще лелеял затаенную мечту устроить брак своего болвана-сына с прекрасной Сент-Ив, которую нарочно для этой цели выпустили из монастыря. Она по-прежнему любила своего милого крестника и по-прежнему не терпела того, кто предназначался ей в мужья. Ненависть эта еще более усиливалась чувством глубокой обиды, нанесенной ей ее заточением. Когда же ей стали еще усиленно надоедать проектом упомянутого брака, доходя почти до угроз, терпению ее пришел конец. Любовь, горе и отвращение поднялись в ней с неодолимой силой и подвигли действовать во что бы то ни стало. А ведь известно, что энергия молодой девушки, да еще любящей, выражается, наверное, с большей решительностью, чем чувство родственной привязанности в старом приоре и его сестре, тоже переступившей почтенный 45-летний возраст. Сент-Ив почерпнула запас решимости еще в том, что успела прочесть тайком во время своего пребывания в монастыре несколько романов. Она хорошо помнила, что относительно судьбы ее жениха было получено от одного из королевских гвардейцев какое-то письмо, о котором говорили во всем околотке. Она вознамерилась сама отправиться в Версаль и там, бросившись к ногам министра, добиться правосудия в случае, если простодушный находится в тюрьме. Какой-то тайный голос шептал ей, что хорошенькой женщине ни в чем не откажут при дворе. Но она только не подозревала, какой ценой придется заплатить за это счастье. Твердо решив исполнить свое намерение, она несколько пришла в себя и утешилась, и в такой мере овладела собой, что стала даже наружно любезна со своим братом-аббатом, с глупым нареченным женихом и его противным родителем. Нравственная атмосфера в доме, по-видимому, прояснилась. Но в день, назначенный для свадьбы, невеста в 4 часа утра внезапно исчезла со всеми свадебными подарками и всем, что могла захватить. Бегство было задумано и исполнено так хитро и ловко, что когда домашние вошли в покинутую комнату, беглянка находилась уже далеко, далее, чем за 10 лье. Удивление и скандал были неописуемые. Судья потерялся в своих нескончаемых расспросах, как в лабиринте, наделав их в этот день больше, чем обычно, за целую неделю. Жених превзошел глупыми выходками самого себя. Аббат Сент-Ив в неистовом гневе решил преследовать и догнать убежавшую во что бы то ни стало. Судья с сыном изъявили твердое намерение ему сопутствовать, и таким образом волей судьбы в Париж переселился почти целый нижнебретонский кантон. Прекрасная Сент-Ив хорошо понимала, что погоня за ней будет непременно. Продолжая верхом свой путь, она осведомлялась у всех курьеров, не обгоняли ли они в дороге толстого аббата, еще более толстого судью и юношу с глупой физиономией, поспешавших по дороге в Париж. Услышав на третий день путешествия, что все трое находятся недалеко, она ловко свернула на проселочную дорогу и успела так хорошо рассчитать время, что прибыла в Версаль как раз в тот момент, когда ее без пользы искали в Париже. Но что могла предпринять она в Версале? Молодая неопытная девушка, красивая собою, никому не знакомая, никем не покровительствуемая, никем не наставленная. Где и как она могла отыскать нужного ей королевского гвардейца, к которому думала обратиться? Не зная, что делать, она решилась посоветоваться с каким-нибудь иезуитом из того класса этого ордена, который был доступен для всех. Надо сказать, что иезуиты в то время успели втереться решительно во все общественные сословия, начиная с самых высших. Подобно тому, говорили они, как Бог дарует пищу разным породам животных, так он даровал королю духовника иезуита, которого все искатели церковных должностей громко величали главой Галиканской церкви. Принцессы каялись в грехах также этим почтенным отцам, и лишь одни министры были настолько умны, что старались сопротивляться их сетям всевозможными способами. Во всем остальном обществе иезуиты господствовали полновластно. Особенно старались они вербовать в ряды своих духовных дочерей, горничных знатных дам, с целью выведывать все, что творилось в домах у барынь. Результаты деятельности такого рода были поистине изумительны. Прекрасная Сент-Ив обратилась именно к одному из таких почтенных деятелей, которого звали отец Тутату. Исповедавшись, Сент-Ив чистосердечно рассказала ему свое горе, свои опасения и слезно умоляла поместить ее к какой-нибудь благочестивой женщине, под чьей защитой она могла бы избежать грозящих ей опасностей. Отец Тутату представил ее к жене придворного виночерпия, одной из своих самых усердных духовных дочерей. Сент-Ив постаралась прежде всего стать в самые лучшие отношения со своей хозяйкой и, получив от нее сведения о бретонском гвардейце, попросила немедленно пригласить его. Когда из слов его обнаружилось, что простодушный исчез после разговора с секретарем, Сент-Ив поспешила к нему. Вид хорошенькой женщины привел это пернатое существо в весьма любезное расположение духа. Ведь известно, что женщины на то и созданы, чтобы смягчить строптивый нрав мужчин. Разнежившийся секретарь разболтал ей все. «Ваш возлюбленный, — сказал он, — уже год как сидит в Бастилии, и без вашего заступничества ему грозит участь остаться там на всю жизнь». Услышав это, Сент-Ив лишилась чувств. Когда она очнулась, то собеседник продолжал. «У меня, к сожалению, нет власти делать людям добро. В крайнем случае, я иногда могу лишь причинять им зло. Обратитесь к господину де Сен-Пуанжу. Он родственник и любимец Лувуа, а потому может делать как зло, так и добро. У господина Лувуа две души. Сен-Пуанж — одна из них, тогда как другая олицетворяется в госпоже Френуа. Но ее, к сожалению, в Версале нет, и потому вам остается только обратиться к покровительству Сен-Пуанжа». Прекрасная Сент-Ив, волнуемая равно надеждой и страхом, радостью и горем, страшась своего брата и обожая своего жениха, поспешно побежала, плача и в то же время лелея надежду, к Сен-Пуанжу.